выбрался на крыльцо. Господи, какая тьма! На север, на юг, на закат, на восход. Тьма, тьма без края, без границы, во тьме, кусками мрака чужие избы, как колоды, как камни, как черные дыры в черной черноте, как провалы в никуда, в морозное безмолвие, в ночь, в забвение, в смерть, как долгое падение в колодец. Вот как во сне бывает, падаешь и падаешь, и нету тебе дна, и сердце становится все меньше да меньше, все жальче да туже. Господи! А над головой небо, тоже черное-черное, а по небу узором голубоватые пятнышки звезд. То гуще, то слабее, словно бы дышат, пошевеливаются, словно бы тоже задыхаются, ежатся. Хотят оторваться, они могут, намертво приколочены к черной небесной крыше, накрепко прибиты, не сдвинутся. Прямо над головой у Бенедикта всегда над головой, куда ни отойди, и корыто, и миска, и пучок северных хвощей, и ярко-белый пучок, и россыпь ноготков, и мутно, тесно, густо сбитое полосой через весь ночной небосвод веретено. Все тут всегда, сколько себя помнишь. Родись, умри, встань, ляг, пляши на соседской свадьбе или поутру на малиновом суровом восходе, проснись, как от удара палкой, испуганный, как если бы ты один остался живой на свете. Они все тут, всегда тут, бледно мигающие, подслеповатые, вечные, молчаливые. За спиной остывающая изба, щи, лежанка, на лежанке тряпье, валеное одеяльце, что от матушки осталось, летний зипун, ноги укрывать, подушка перевая, замусоленная, у окна должно быть стол, у стола табуретка, на столе расщепа с сальной свечкой, да в чулане свечей запас, да ржави с полпуда, да в загашнике от воров припрятаны валенки, запасные, да вязаные носки, да лапти на весну, да каменный ножик, да сушеных грибышей связка, да котелок с ручкой. Утром были, во всяком случае. Живи не хочу, все есть, а все чего-то не можется, все чего-то свербит и свербит. Али богатство алчу, али свободы, али помереть боюсь, али куда уйти хочу, али вознеся дерзостью до высот своей воли, а мыслю себя мурзой, а не то каким властелином неудобосказуемым, а громадным, волшебным, всевластным, главным-преглавным.